Глава 990. Воссоединение. Часть 1. Увидев вдалеке водно-голубую планету Шуэлин, Сытунай развернул свое божественное сознание, которое пронеслось вокруг, словно бешеный ураган, приблизилось к планете Шуэлин и со свистом пролетело сквозь нее. На уровне очищения границ божественное сознание Сытунай стало невероятно острым, к тому же он обладал высокомерным и спесивым доменом, который практически превратился в путь порока, так что в его божественном сознании содержалась бесстрашная дерзость, накрывающая небо и землю. Когда это сознание пролетело сквозь планету Шуэлин, вся она вдруг содрогнулась, словно внутри нее все перевернула пара огромных рук. Из-под земли раздался грохот, такой, что даже небо потемнело, заклубились облака, и поднялся ветер. Трое братьев Чэнь в это время как раз занимались медитацией, и в этот миг вдруг открыли глаза, и взгляд их тут же потемнел. Все трое почти одновременно исчезли на месте, а когда появились, то оказались уже в небесах. Но только божественное сознание было настолько сильным, что едва они появились в воздухе, их тут же отбросило прочь на 100 джанов, и только изо всех сил сопротивляясь этому сознанию, им удалось наконец устоять на ногах. Большеголовые Лэй Цзы тоже сразу почувствовали ту мощную волну божественного сознания. Культивация Лэй Цзы оказалась недостаточно сильной для этого, и он сразу выплюнул фонтан крови. Его лицо побледнело, но на нем не отразилось ни капли трусости, напротив, только мрачная злоба. Большеголовый исчез на месте, стерпел удар божественного сознания и появился рядом с Ван Линем. Вместе с Ташанем они посмотрели на небо, приготовившись защищать Ван Линя. Что касается других младших культиваторов, в этот момент кровь отлила от их лиц, и те, кто был посильнее, выплюнули кровь изо рта, а самые слабые вовсе потеряли сознание. И только те, кому братья Чэнь даровали защитные артефакты, как Джао Сюй и Лин Эр, на силу смогли выдержать атаку. Это невероятно бесцеремонное божественное сознание пролетело и сквозь дворец, где находился Ван Линь, но он сейчас был занят очищением трупа женщины, которая за все это время, проведенное здесь, все же достигла самого важного момента. В этот миг дух и сердце Ван Линя были почти полностью связаны с мертвой женщиной. Таким образом, другой культиватор не мог ощутить его присутствие, а только присутствие трупа женщины, только если он не был намного и намного сильнее Ван Линя. Ведь все-таки культивация мертвой женщины находилась на начальном уровне очищения границ. Так что божественное сознание остановилось лишь на миг, и затем снова умчалось вдаль. Взгляд Фу Фэнзы, который находился в дальнем дворце, ярко сверкнул. Он нахмурился, когда почувствовал это божественное сознание, и его глаза тут же загорелись мрачными огнями. Сделав впечатливой рукой, он указал вперед. В тот же миг божественное сознание превратилось в воронку, из которой божественной мыслью раздался громкий смех и сразу улетело прочь. «У меня сегодня неплохое настроение, так что дам вам один шанс. Отдайте мне добровольно ту женщину с корнем водной стихии, девчонка по имени Джао Сюэ, иначе даже не посмотрю на вас, полудохликов уровня очищения границ!» Грубый голос раздался по всей планете Шуэлин, превратился в гром и прокатился эхом по округе, в одно мгновение проникнув во все уголки планеты Шуэлин. В этом голосе содержалась божественная способность начального уровня очищения границ Сытунаня, так что даже от одной этой фразы братья Чэнь снова отлетели назад и выплюнули фонтан крови. Лицо Ичэньзы свирепо исказилось, и он заорал. «Запустить защитную формацию планеты!» Только прозвучали эти слова, как он сразу же ударил по сумке, и из нее вылетела черная табличка с именем Духа Предка. Одновременно с этим и Синзы, и Илонзы без лишних слов, но с побледневшими лицами, также вынули из сумок по черной табличке. Они почти одновременно взяли в руки эти таблички, и в тот же миг одна из них с грохотом сломалась, разлетевшись вокруг яростной черной волной, которая за несколько мгновений накрыла собой всю планету Шуэлин. Как только сломалась первая табличка, две другие тоже разрушились следом, и одновременно в стороны рассеялось сразу две черных волны. В одно мгновение снаружи планеты Шуэлин появился трехслойный черный экран, который очень плотно закрывал и защищал планету. Лицо Ичэньзы по-прежнему было бледным, он не был уверен, что этот световой экран остановит противника, но все же не стал паниковать и про себя лишь холодно усмехнулся. «Посмотрим, кто посмеет напасть на мою планету, пока на ней есть брат Ван!» «Эхэй!» Когда Сытунань увидел этот трехслойный черный экран, он рассмеялся, и его взгляд сверкнул холодом. На этой планете было только два культиватора начального уровня очищения границ. Это он уже почувствовал, когда только что вокруг пролетело его божественное сознание. К тому же эти культиваторы уже были ранены, но даже если бы они не были ранены, Сытунань все равно не испугался бы. А он с громким смехом сделал шаг и исчез с огромной кровати, окруженной красавицами, а когда появился, то уже стоял прямо перед планетой Шуйлен. «Вам лучше сопротивляться! Ведь чем больше вы сопротивляетесь, тем больше разжигаете мое волнение! В этот раз я пришел за печенью не для себя, а для своего младшего брата, так что мое дело правое!» Сытунань с громким смехом приблизился к планете, его глаза сверкнули странными огнями, и тут он выставил вперед указательный палец правой руки. «Одинокий огонь!» Над правой рукой Сытунаня тут же появилась воронка, которая начала бешено вращаться, раздался грохот взрыва, в звездном небе со всех сторон в эту воронку начала собираться сила неба и земли, отчего воронка закрутилась еще быстрее. В конце концов, при взгляде на воронку казалось, что она вовсе не двигается, но на самом деле ее скорость достигла просто невероятного предела. «В прошлый раз в затворе я специально переработал три техники. Одинокого огня, палец дьявола и трех пальцев желтого источника. Кроме того, последнюю технику я усовершенствовал так, что какая-то жалкая защитная формация планеты будет разрушена в считанные секунды!» Глаза Сытунаня сверкнули, и он резко ткнул пальцем перед собой. В тот же миг воронка издала грохот, и на огромной скорости полетела к формации вокруг планеты Шуйлин. Почти в одно мгновение она уже приблизилась к ней и ударила прямо по первому слою черного светового экрана. Эхом раздался поразительный грохот удара, и там, где воронка столкнулась с черным экраном, появилась ударная волна, подобная урагану. Она тут же разошлась во все стороны, и если сам Сытунань даже не шелохнулся, все его прекрасные спутницы неподалеку были вынуждены отступить назад. Что до первого слоя черного экрана, он тут же начал ярко сверкать, и вдруг с грохотом рассыпался. Сильнейшие завихрения силы удара приблизились ко второму слою черного экрана. В этот миг Сытунань снова без лишних раздумий выставил вперед правую руку и крикнул: «Одинокий огонь неба и земли!» После этого перед ним появилась еще более огромная воронка, и сила неба и земли в тот же миг собралась внутри нее. Воронка словно превратилась в черную дыру, которая была способна затянуть внутрь себя всю силу звездного неба. Всего через мгновение воронка стала размером в 10 джанов и стала бешено вращаться. Внутри нее даже с треском начали мелькать вспышки молний. Глаза Сытунаня снова сверкнули необычными вспышками, и он крикнул: «Изменение одинокого огня!» Как только прозвучали эти слова, треск, раздающийся из воронки в 10 джанов, достиг своего предела, так что даже вспышки молнии внутри нее стали меняться. Но это все было второстепенным. Самое главное, что удивительные изменения произошли с силой неба и земли внутри воронки. Культиваторы уровня очищения границ могли поглощать силу неба и земли и использовать ее в своих божественных способностях. Но даже если они только поглощали ее, а затем концентрировали и использовали как ударную силу, мощь этого удара во много раз превосходила возможности культиваторов уровня понимания границ. Но такой способ использования силы неба и земли считался приемом самого низкого уровня и в самом деле был очень простым, ведь состоял всего из двух действий — поглотить и сконцентрировать. Но если до конца познать это правило, можно было добавить изменения даже в такие простые действия. И так называемое изменение на самом деле было качественным, нужно было непрерывно сжимать поглощенную и сконцентрированную силу неба и земли, затем превратить ее в волну необыкновенной силы, которую культиваторы разрушения границ называли силой законов природы. На самом деле техника уничтожения ночи, созданная Ванолинием, тоже относилась к категории силы законов природы. Эта сила очень редко подчинялась культиваторам очищения границ, не говоря уже об уровне понимания границ. Поэтому Фуфэнзы был настолько потрясен. Сытунань издал громкий крик, и воронка в 10 джанов перед ним тут же начала сжимать силу неба и земли. Очень скоро она стала величной с ладонь, сверкнула и понеслась прямо к защитной формации планеты Шуйлин. «А ну, с дороги!» Сытунань выступил вперед и вместе с воронкой направился в сторону планеты. Скорость воронки была невероятно высока. Она в одно мгновение приблизилась к планете, и как только коснулась второго слоя черного экрана, он тут же ярко сверкнул, и в нем, вместе с движением воронки, появились искривления. Без какого-либо сопротивления, только непрерывно искривляясь, экран силой втянулся внутрь воронки. Воронка ни на миг не замедлилась и полетела сразу к третьему слою. Когда она столкнулась с третьим слоем, черный экран вдруг содрогнулся и с грохотом разрушился. Так три слоя защитной формации были полностью уничтожены. Воронка направилась к планете Шуэлин. Сутунань направился следом. Безумно рассмеявшись, он заносчиво крикнул. «Сегодня я пришел за наложницей для своего младшего брата! Кто посмеет стать у меня на пути, тому не жить!» В тот миг, когда Сутунань и его воронка появились в небе над планетой Шуэлин, братья Чэнь один за другим выплюнули фонтаны крови. Защитная формация планеты была напрямую связана с их душами, и сейчас им только и оставалось, что отступить назад. За спиной Сутунаня немедленно показались все его спутницы. Они просто заполонили небеса, и в воздухе распространился приятный аромат, который даже опьянял людей. Тот мужчина, который указывал Сутунаню путь, в этот момент разволновался, с ненавистью уставился на братьев Чэнь и про себя крикнул. «Вы, трое никчёмных старикашек, наконец поплатитесь!» Лицо Чэньзы помрачнело, глядя на приближающегося Сутунаня, он низко выкрикнул. «Единоверец обладает потрясающей силой! Не может быть, что у него нет имени!» Сытунань широко открыл глаза и громко рассмеялся. «Моё имя Сытунань! Единоверец Сы обладает такой силой! Зачем же вам понадобилось нападать на нас троих? К тому же Джао Сю и Лин Эр всего лишь младшие культиваторы, и я все же попрошу единоверца забыть о них, а мы, братья Чэнь, непременно отплатим вам должными подарками!» Сытунань глянул на братьев Чэнь и покачал головой. «У меня немало женщин, и печи тоже хватает. Не больно-то мне и хочется заполучить тех двух младших, о которых ты говоришь. Но у меня есть брат, который еще молод. Дай подумать. Сейчас ему примерно 1000 и несколько сотен лет, но он все еще молод. Не волнуйся, мой братец парень видный. Тем двум девушкам, о которых ты говоришь, он наверняка понравится. Хватит пустой болтовни. Если скажешь лишнее слово, я сразу же избавлюсь от тебя. Заберу то, что мне нужно, и уйду во свояси. Старший, Джао Сюй может пойти с тобой, но прошу оставить в покое мою сестру». Вдалеке показалось две длинных радуги, которые превратились в двух девушек. Одна из них была Джао Сюй. Рядом с ней со спокойным, без единой эмоции выражением стояла Лин Эр. Сытунань сощурился, окинул Джао Сюй взглядом и в душе восхитился ею. Слухи оказались правдой. Эта девчонка, Джао Сюй, была холодной, но невероятно прекрасной. Это был прекрасный экземпляр наложницы. Он снова посмотрел на Джао Сюй Лин Эр, и теперь в его глазах загорелись нехорошие огни. «Так это и есть корень водной стихии!» Джао Сюй от начала до конца даже не посмотрела на того мужчину рядом с Сытунанем, и её выражение было холодным и уверенным. Но Сытунаню было лень даже обращать внимание на слова Джао Сюй. Он взмахнул рукавом, который порывом ветра обернулся вокруг Джао Сюй Лин Эр, и самоуверенно произнес: «Я их забираю!» Сказав так, он сделал шаг назад, собираясь уйти.